Обчистить камеру удалось довольно быстро и, не привлекая внимания, он уже смотрит на компанию в 200 человек. «Приветствую вас, господа искатели в моем скромном замке. Кто-то меня знает, кто-то нет, но у меня ко всем вам предложение. Как вы, наверное, понимаете, возврат вам назад ничего хорошего вам не сулит, поэтому я могу предложить вам остаться жить в этом мире. Тут нет пустоши и той опасности, что была в вашем мире. Дома построить помогу, работы обеспечу, при желании дам образование. Кто привык к свободе?» — раздался вопрос из толпы. «Могу вернуть вас обратно, при желании и назад в подземелье. За уши вас никто не тащит, поэтому кто хочет вернуться, могут перейти и собраться вот сюда, а остальные могут остаться здесь». Один парень собирался выйти, но его одернули. «Куда ты, дурилка без денег и оружия? Родители у меня там», — огрызнулся парень. «Радости им, если тебя маги запытают, невиновен». «Из нас кто виновен?» Парень подумал и принял решение вернуться назад, но только не в тюрьму. И Егор отсыпал ему денег и выпустил в город. «Значит, сейчас все получат новую одежду и помоются, а потом, надеюсь, женщины приготовят еду». Выдавал Егор им комбинезоны и нижнее белье, которого за последние годы у него скопилось много. Показав, как пользоваться магической ванной, он организовал помывку и спустился на кухню, проверять наличие продуктов, которых нужно будет подкупить, поскольку хватит их ненадолго. «Егор», — окликнул его Ромул, — «вопросительный знак. Это и правда твой замок?» «Да, один из нескольких. Почему он пустой?» «Этот замок используется мною нечасто, именно сейчас он свободен». «Ромул, а где ваш доспех и оружие?» «Осталось в домах. При аресте сказали выходить в исподнем. Организуй людей, пойдем все заберем». «Хорошо, дом жалко, новые построим. Чем мы будем тут заниматься?» «Мне помогать, дома строить, детей рожать, жить». «Женщин у нас мало», — посетовал Ромул. «Организуем мы вам женщин, не волнуйся. Кстати, ты знаешь, где можно найти черепа драконов и всяких боевых химер?» «Конечно, в пустоши их много». «Отлично, потом прогуляемся, а сейчас парней собери». Пока люди Ромула выносили все из своего дома, Егор сделал на входной двери портал и держал его на всякий случай. Мебель и утварь переносили в новую башню, пока он решил, пусть ее обживают. Условия в ней не хуже, а вот мебели пока не было. Маги нагрянули, когда перевозили вещи из третьего отряда, и они были перекинуты порталом на противоположный конец города и больше не появились, даже когда вывозили имущество последнего отряда. Фазар невольно вздрогнул, когда в дверь зашел новый посетитель, который осмотрелся и закрыл входную дверь на засов. Он не сказал ни слова, только сильный дистанционный удар заставил торговца упасть и перекувыркнуться, а когда он поднял свою голову, то оказалось, что находится не в своей лавке, а в большом каменном зале, и вокруг на него смотрят искатели. «Какие люди к нам пожаловали? Неужели наш друг хочет нам поведать, что подтолкнуло его сдать нас магам на верную гибель?» Содержимое магазина плавно перемещалось на стеллажи лаборатории мага. Егор выносил все, оставляя полки пустыми. Когда в помещении магазина стало совсем пусто, он просканировал весь дом и забрал все ценное, что было спрятано, а потом с книгой записи товаров вернулся к искателям. «Ты просил не убивать этот кусок говна», — проговорил ему Ромул. «Зачем? Мы вернем его назад в абсолютно пустой дом, и пусть осознает последствия своей подлости». Егор открыл портальный переход и, подняв магией еле живое тело торговца, и закинул его в портал. «Вот книга учета товара, просмотрите ее и напишите, кому сколько я должен денег. Я оплачу услуги всех мастеров, поскольку весь товар забрал. Вам оплачу уже здешними деньгами. Завтра я буду занят, а вот послезавтра сходим в город и рассчитаемся со всеми мастерами, а заодно расскажем людям о благих деяниях жадного Фазара. Потом смотаемся в пустошь за черепами». «Ты так пренебрежительно говоришь о пустоши», — сказал Ромул. «Друг мой, ты все увидишь, мы же не пойдем туда пешком. На коне не менее опасно», — проговорил искатель. «Не сомневаюсь», — ответил Егор. «Как вам на новом месте?» «Думаю, что всем нравится. За водой бегать не надо, дрова тоже не нужны, кругом леса и можно набить дичи, одежда приятная и в небе не парит драконы», — перечислил плюсы Ромул. «Вот и хорошо. На днях обучу вас местному языку и ряду других наук и умений и начнем делать дела. Обещаю, что будет не скучно. Думаю, что за зиму выстроим для вас отдельный поселок и сможем набрать в вашем королевстве девушек на выдании столько, сколько нужно». «Как? Поедем и будем приглашать на работу?» — сразу оплачивать аванс в 1000 монет золотом, а потом, думаю, их отсюда будет не выгнать. Это верно, наши девушки сказали, что местные ванны с теплой водой и ароматным мылом ни на что не променяют, улыбнулся Ромул. Только где ты столько денег найдешь? После того, как я голый и связанный очнулся в кабинете верховного мага, меня выручил друг, который почувствовал, что я в беде. Он раскидал солдат и вмазал в стену верховного мага, пожелал мне успехов и удалился. Во множестве миров есть правило, что если на тебе напали и ты врага уничтожил, то можешь забрать себе имущество поверженного, искатели одобрительно кивнули. Вот я и забрал содержимое сейфа верховного мага, а там, поверь мне, денег весьма прилично. Да и торговец своих сбережений лишился. Сидел бы ровно на жопе и жил бы дальше спокойно, а так нарвался на воспитательное мероприятие. Штурмовик произвел на искателей несгладимое впечатление. Посмотреть на его посадку вышли все искатели. «Ромул, залазь на кресло за мной», — крикнул Егор. «Это что за зверь такой?» — сказал искатель, поднимаясь по выдвинувшейся лестнице. «Птица металлическая. Сейчас в пустошь полетим. Если на нас драконы нападут, тем хуже для драконов. Ремни пристегни. Как? Вставь вон ту хреновину вон в ту, до щелчка. Так? Да. Второй ремень сделай так же. Вот сюда? Да. Высоты боишься? Вроде нет. По деревьям лазию свободно», — ответил Ромул. «Ладно, мы скоро вернемся», — крикнул остающимся Егор и включил закрытие и герметизацию кабины. Штурмовик мягко поднялся в небо и, сделав небольшой круг над баронством, устремился ввысь. Они вынырнули в 5 километрах над планетой Ромула и, немного снизившись, полетели в сторону перевала, за которым и была пустошь. «Ромул, тебе хорошо видно? С такой высоты мы черепов не увидим, а так да видно хорошо. Ты насколько далеко заходил на земли пустоши? Самые дальние на 5 дней. Дальше никто не заходил, а если заходил, то назад не вернулся. То есть карт пустоши вообще нет?» «Нет. Известно только, что там раньше было много городов и ходят легенды, что в этих городах можно еще отыскать несметные сокровища. Тогда давай сейчас с большой высоты все осмотрим, а потом и ниже спустимся. Тут ты принимаешь решение», — ответил искатель. Штурмовик заложил вираж и поднялся на низкую орбиту. Снизу показался большой материк с большей частью выжженной до основания земли с черными пятнами разрушенных городов. «Я не думал, что пустошь такая большая. Мы выходили из дира и за перевал проходили на 5 дней пути и даже не дошли до того маленького города», — очень удивленным голосом проговорил Ромул. «Искин, сделай фото», — приказал Егор. «Фотография сделана», — откликнулся Искин. «Это ты кому?» — спросил Ромул. «Этого самолета есть свой разум». «Серьезно?» «Да», — ответил Егор. «Сейчас будем снижаться. Искин, предупреждай, если на земле или в воздухе появятся крупные виды представителей животного мира». «Принято к исполнению», — ответил Искин. Егор снова сделал вираж и направился к крупному городу на побережье. Он снизился до 100 метров и полетел с минимальной скоростью в сторону горного хребта. «Фиксирую 18 особей неопознанного вида, схожих по внешним признакам с животными семейства кошачьих», — проговорил Искин. «Подробнее: масса от 100 до 400 килограммов, голова крупная и имеет 3 рога, передвигаются на 4 лапах. Ромул, знаешь таких?» «Нет, не встречал». «Искин, докладывай, если заметишь костяные скелеты крупных существ», — отдал распоряжение Егор. Спустя минуту Искин доложил. «Фиксирую большое скопление костяных останков живых существ. Расположение на экран», — проговорил Егор. На экране приборной панели высветилась точка с цифрами удаления и азимутами. Подлетев к заданной точке, Егор начал совершать вертикальную посадку. Тут действительно была масса останков. Один череп принадлежал дракону и еще 10 черепов принадлежало каким-то динозаврам. «Ромул, таких видел? Только дракона. Остальных не встречал». Открыв колпак кабины, Егор магией перенес все черепа через портал к башне и, закрыв кабину, снова поднял штурмовик в небо. «Фиксирую крупную особь биологического происхождения. Выведи на экран», — распорядился Егор. «Это боевая химера», — сразу вскрикнул Ромул. С экрана Егор видел точно такую же жуть, который гонял императора по подземному тоннелю. Здоровенная сороконожка с рогами, множеством глаз и здоровенными зубами в огромной пасти. Поймав ее в прицел, Егор выстрелил парой стволов, и от химеры осталась бьющаяся в конвульсиях задняя четверть. «Это чем ты ее так?» — спросил Ромул. «Бортовыми пушками, но ты не знаешь, что это такое. Вид оружия?» «Да», — ответил Егор. «Понятно. Фиксирую быстро приближающуюся воздушную цель биологического происхождения. Данные на экран. Это дракон. Мы не сгорим?» — с волнением спросил Ромул. Искин, выстрел одним орудием. Принято к исполнению. Выстрел раздался тут же, и Егор зафиксировал взглядом показания высоты. 3700 метров. Высоко, однако, забираются. Выстрел испарил шею дракона, и его тело камнем устремилось ввысь. Помня, что искатели обожают мясо дракона, Егор открыл под падающей тушей портальное окно, и дракон упал под горою башни. Искин, орудие в прежний режим. Принято к исполнению. Он не стал больше искушать судьбу и перелетел к башне. Штурмовик мягко опустился на площадку. Их встречали все. Ромул, дракона разделайте, вам мясо мне жилы. Хорошо, холодильники есть на всех жилых этажах. Да, крупный попался. Колпак медленно отъехал назад. Егора как ремни убрать? Кругляшок нажми на боковой поверхности. Раздавшийся щелчок оповестил, что у искателя все получилось. Егор, мы в города пойдем? Если и пойду, то Адит. Я не смогу защитить много людей. Одного, максимум двух, и то, если они будут не дальше пары шагов от меня. Пойду обязательно. С детства мечтал увидеть древние города. Вначале поселок будем строить. Зима скоро. А нужно и погреба сделать, и фундаменты подготовить. Глава 10. Следующий день Егор начал с того, что многократно прошел по всем лбам множеством амулетов. Русский язык, программа средней школы, строительные, поварские, медицинские, геологические и немного магических знаний получили все искатели. Поселок решили ставить там, где почтальоны, который день, нарезают камень. Егор выделил по 10 колец сотни человек и сделал их операторами почтальонов с амулетами на заготовку камня, и они вернулись к разделке дракона. Остальных он отправил на экскурсию на пилораму, а сам отправился готовить лиственницу на антиплу. «Ну, что, посмотрим, как работники почты валят лес», — вслух проговорил он, хотя на острове не было абсолютно никого. Надев на каждый палец по кольцу, Егор вызвал эфирных двойников почтальонов и развесил на них приготовленные амулеты. «Ну, что, ребятки, поиграем в лесорубов?» Обратился он к эфирным парням. «Лес валить, не мешки ворочить?» В один голос ответили парни и уверенно взялись за дело. Воздушные лезвия мгновенно начали срезать ветви и стволы, и Егор, убедившись, что все в порядке, отправился в Германию. Сладкий утренний сон оборвал настойчивый стук в дверь. Володя нехотя впрыгнул в тапки, накинул халат и пошел открывать дверь. «Привет, шеф, заходи». «Привет, не спится?» – спросил Егор. «Да какой сон с таким работодателем? Ты чем-то недоволен? Ты мне жир копить к зиме не позволяешь и никак не выучишь, где у меня кнопка звонка, а я, как обеспеченный немец, очень трепетно отношусь к накоплению жира». «Классно придумал», – оценил шутку Егор. «Зато ты всегда знаешь, что если встучат в дверь, то скорее всего это я. Чай? Кофе? Не. Как у нас дела? Как часы? Фон Клейст стабильно снабжает деньгами, я стабильно делаю закупки и скидываю серебро в мусорную корзину с порталом. Периодически скучаю по эльфийским бабам, но теребить душевные раны не очень-то стремлюсь. Мне пилорамы нужны. Сколько? Давай 4 и станки на столярный цех». «Это куда?» – в баронство, ответил Егор. «Понятно. Тебе, кстати, дрова не нужны?» – спросил Егор. «Какие?» «Лиственница. Колотые? Нет, чурками. Почем? Даром. Мои помощники сейчас на одной планете лес валят, так там ветки как полноценные стволы. Возьму, конечно, раз бесплатно. Тебе куда высыпать?» «На задний двор, от чужих глаз подальше». «Хорошо. Егор, если я в курс наших дел введу еще одного человека, ты возражать не будешь?» «Ты решил жениться?» «Решил. Мне уже 32 и тянуть с этим. Не вопрос. Надеюсь, твоя супруга не старит рушить длинным языком семейный бюджет?» «Думаю, что нет. Подумайте, может, она возьмет на себя снабжение еще какой-нибудь точки?» «Нет, ей лучше официально работать. Поговорить с фон Клейстом. Вдруг ему еще один порученец нужен?» Улыбнулся Егор. «Было бы хорошо. Захочешь устроить жене свадебное путешествие? Обращайся», улыбнулся Егор. Родовой замок фон Клейстов встретил Егора как родного. Он редко бывал тут, и от этого каждый его визит воспринимался хозяином как праздник. «Очень рад, что вы нашли время, чтоб посетить меня, друг мой», проговорил Густав. «Дел все больше, а времени не прибавляется. Вот снова принес вам партию монет с очередного мира», сказал Егор. «Это очень хорошо, но ко мне снова пристают люди из спецслужб, чтоб я выпросил у вас образцы инопланетной техники. Легко, но только не военного назначения. Сейчас я наладил выпуск автомобилей и могу предложить вам на реализацию электротехнику, мотоциклы и легковые автомобили. Зарядки они не требуют и работают на магическом реакторе, так что могу поставлять. Экологически чистые и не требуют подзарядки», – удивился фон Клейст. «Пожалуй, я возьмусь за этот проект». Пару часов ушло на согласование и подбор площадей, и Егор перегнал в ангар первую сотню автомобилей и столько же мотоциклов и попросил фон Клейста принять на работу невесту Володи. «Мы сделаем в Берлине филиал, и девочка будет в нем директором», – выдвинул идею фон Клейст. «Нормально. Тогда нужно будет сделать еще лотерею, в которой будет разыгран мотоцикл, легковушка, внедорожник и грузовик. Грузовик должен будет выиграть Володя. Это возможно? Решаемо. Вот и отлично». Волшебную палочку Егор решил попробовать сделать сам. Замерив толщину стержня пера Феникса, Егор нарастил сверло, приварив к нему электрод и не спеша просверлил под него отверстие в деревянной заготовке. Немного усилий по центровке деревяшки, и через 15 минут основа палочки была выточена. Аккуратно ввинтив в отверстие перо, Егор склеил тыльник и оставил клей застывать. Прошло 2 часа, и он придал нужную форму тыльнику палочки и, взмахнув ее, произнес заклинание светляка. Светляк получился мерцающий и грозящий потухнуть. Почесав репу, он начал делать замеры палочек, и лишь немногие из них были почти такой толщины, но работали нормально. Все остальные палочки были тоньше, да и дерево могло влиять на пропускную способность. Зажав палочку с токарный станок, он принялся ее шлифовать шкурками, постепенно снимая миллиметр за миллиметром, а когда толщина древесных стенок дошла до 3 мм от диаметра отверстия, палочка начала работать нормально. Волос единорога пробивал любую толщину дерева, и было без разницы, какая толщина стенок, а вот с жилой дракона была сплошная проблема. Сухая жида растягиваться не хотела, попытка распарить ее результату не дала, и Егор отправился в башню, забрал всю свежую жилу, подвесил на ее куски тяжелые камни и вывесил за окном. Оставалось дождаться ее высыхания и, смазав клеем, запихнуть в отверстие под начинку. Солнце клонилось к закату, и Егор отправился посмотреть на успехи почтальонов по добыче камня и древесины. Результаты были ошеломительные, поскольку исчезло около 100 метров горы. В одиночку ему бы пришлось такой объем камня нарезать полгода не меньше, а тут за световой день. За неделю, такими темпами, место под поселок будет подготовлено, и можно будет начинать выкладывать фундаментные блоки. С деревом тоже было более чем замечательно. Заготовленные бревна были навалены очень большой кучей, немного не дотягивая до египетской пирамиды, а куча нарезанных на чурки веток была в четвертиного размера. Перекинув кубометров 40 Володи на задний двор, он закончил на сегодня трудовые подвиги и отбыл под бок к жене. Перед сном Егор написал письмо Ее Величеству и Ланиэлли поблагодарил за свое спасение и подробно описал ей свои результаты в экспериментах с эфирными помощниками. Новый день позволял начать работы по закладке фундаментов для домов, но Егора распирало желание посетить хотя бы один разрушенный город в пустоши. Прервав заготовку леса, он решил, что десяток почтальонов могут оказать ему реальную помощь при нападении монстров, поэтому лес может и обождать. Осмотрев через подзорную трубу руины самого крупного города, он составил его планы, выбрав квартал с самыми большими руинами, перешел в него через портальное окно. Ионник в руках, обережный портальный круг, невидимость, полная тишина, и вот он, оставляя следы на мелком песке, подходит к руинам крупного комплекса. Когда-то тут был кованый забор, толстые прутья которого практически превратились в труху, и это несмотря на то, что тут, по ощущениям, пустыня. Хотя нет, Егор заметил крохотный пятачок зеленой травы вплотную у столба ограды. Откуда она тут? Загадка, но раз в пустоши есть кусты, о которые трутся боками единороги, то, возможно, небольшие островки зелени тут тоже есть. Должны же эти кони что-то кушать. Большое, когда-то пятиэтажное здание стояло без крыши. Правда, осматривая здание, ни одной крыши Егор не увидел. Пустые коробки домов, как в Сталинграде 1942 года, только на улицах нет завалов из битого камня. Перекрытия домов давно уже сгнили, и все, что не гниет, валялось в подвальном этаже под толстым слоем пыли. Оставалось пройти по лабиринту каменных перегородок, но вначале с помощью заклинания нужно посмотреть, что тут было. Сотворив заклинание, Егор увидел только те же самые руины. Видимо, трагедия произошла настолько давно, что эфирный след уже затерся. Но это сейчас было неважно, поскольку после всплеска магии от заклинания город наполнился рыком, клёкотом и непонятным цокотом, который оказался звуком ударов когтей о камни мостовой больших сороконожек и пауков. Увидев приближающихся по улице химер, Егор тут же перегородил ее портальным окном, выводящим мутантов в 5 километрах над руинами города, Но улица была не одна, а больше двух портальных окон одновременно поддерживать он пока не мог. Цокот возрастал, и Егор увидел, как с боровой улицы, сшибая остатки ограды, выбегает еще одна боевая сороконожка. Он знал, что находится в безопасности, но вид таких монстров все равно его нервировал. Приготовив заклинание аннигиляции, Егор собрался поприветствовать гостью, но тут с противоположной стороны налетели рогатые ягуары и стали защищать его от химеры. Стая приняла бой и сразу потеряла двух мощных котов. Пожалев животных, Егор ударил аннигиляцией в голову химере, и ее тело начало биться в конвульсиях, сбивая столбы и ограды. Стая остановилась и, дождавшись, пока химера окончательно издохнет, развернулась к нему и одновременно напала. «Бэдди, а я думал, что они меня защищают!» — выругался Егор и, прижавшись спиной к стене, создал второй защитный портальный контур. По его наблюдениям, местным зверюшкам было все равно, в невидимости он или нет. Видимо, они ориентировались на магический фон и запах. Зверье перло дуром. Это были и пауки разных размеров, в гигантские муравьи и ходящие на задних лапах рогатые динозавры. За полтора часа атаки больше всего Егора насмешила одна единственная птица, которая с неба ринулась на него головой вперед. У нее был длинный острый клюв, как у цапли, и, видимо, им она должна была пронзить мага, но не судьба. Она сделала 4 захода на цель, ведь портал в небе ей не помеха. На 5-м заходе Егор выставил перед собой поваленный химерой каменный столб, который разлетелся от удара, и птица, вместе с осколками столба, влетела в портал. Оставались только маленькие паучки, которые продолжали спешить по песку с разных сторон. Напитав магией камень, Егор бросил его за портал и начал наблюдать, как на него нападают маленькие паучки. Они уже праздновали победу, закусав несчастный булыжник, когда с неба в камень воткнулась еще одна птица, разметав песок и брусчатку мостовой. Оставив без комментариев отвагу небесных пилотов, Егор приступил к осмотру подвальных завалов. Сдувая воздушными потоками пыль и труху, он увидел действительно царскую сокровищницу. Обилие монет, украшений, деформированных ваз, кубков, подносов. Егора не покидал вопрос, что же тут произошло, что это все тут в таком виде пролежало не один век. Достав из сумки рюкзак, он до вечера складывал найденные сокровища и не смог обойти все комнаты, а сканер показывал еще наличие тайников. Вернулся он на следующий день и увидел 3 сороконожек, усиленно долбавших напитанный магией камень. Привлекать внимание магией он не хотел, но и оставлять в живых тварей не решился, поэтому и онник 3-жды выстрелил, и боевые химеры взвелись в предсмертной агонии. Продолжив очищать подвал, Егор наткнулся на комнату с сокровищами совершенно другой культуры. Из-под груды монет на него смотрела маленькая настольная статуэтка эльфийской танцовщицы. Егор достал из сумки планшетник и снял на видео найденное, а ворон понес посылку Лариору. Эльф появился через 5 минут. «Приветствую тебя, друг мой», — сказал Егор. «Защити себе круговым порталом. Тут так опасно. Да, тут много тварей, которые сбегаются на проявление магии. Меня вчера около 2 часов атаковали. Где мы? Люди это мира называют это пустошью. Много веков назад здесь прокатилась магическая война, и множество городов тут стоят в руинах. Нам понадобится твое содействие», — сказал эльф. «Помогу. Ты будешь забирать сокровища твоего народа? Если у тебя есть куда их сложить, то начни складывать, а я пойду доложу госпоже о увиденном. Возьми ее», — Егор указал на статуэтку. «Давай», — эльф протянул руку, и Егор передал ему эту застывшую в танце золотую девушку. Лариор кивнул и исчез в портальном окне, а Егор достал новую сумку и наложил на нее заклинание пространственного кармана. И опять на всплеск магии в округе раздался рев. Вернувшийся Лариор оценил подрагивающий труп химеры, которую буквально пару минут назад пристрелил Егор. «Ни хрена себе тут червяки», — проговорил эльф. «Это еще не самая большая. Тут и драконы есть, и птицы». Договорить Егор не успел, поскольку отчаянный птах влепился в стену рядом с портальной защитой. «Дурные», — договорил Егор. «Еще тут нельзя появляться женщинам в критические дни. Учтем», — проговорил эльф. Они начали собирать с пола то, что когда-то принадлежало эльфам этого мира, и Лариор очень удивился вместительности сумки. Устав ползать, Егор активировал своих почтальонов, и они, с неутомимым энтузиазмом, принялись за работу. «Ты об это писал?» — проговорил эльф. «Да, эти парни не знают усталости и на простых работах просто незаменимы. Раньше надо было их в дело пустить. Да, всегда приятнее, когда нудное дело достается другому», — разоткровенничался телохранитель императрицы. «Может, пока перекусим? Давай». Они помыли руки из фляги, и Егор достал походные харчи. «Как там у князя дела с этими обезьянами, что мы тогда ловили?» — спросил эльф. «Нашел ему наемников, которые уже очистили полностью целый материк. Кто такие?» «Харды», — Егор показал иллюзию Харда в натуральную величину. «Вот такие малыши устроили там настоящую резню. Парни воюют с одними ножами и не потеряли за несколько месяцев ни одного воина. Безбашенные, абсолютно. При этом они долгоживущие и прекрасные технари. Где ты их нашел?» «На одной планете, принадлежащей гномам. Так что сейчас я на тот материк выпускаю стада лошадей, быков и других травоядных из диких миров. Активно помогаешь? Не так чтоб очень, но на контроле держу. Им же нужно время, чтоб строиться, поэтому мне там часто делать нечего. Привратники только успели доесть, а эфирные ребята уже все собрали и принялись за осмотр следующих помещений. Украшения и золота тут было еще много, но Лариора чужое золото не интересовало. Когда мы сможем приступить к исследованию этой пустоши? Давай через 2 недели, но с собой бери не больше 10 эльфов, иначе их сложно будет защитить. Уже понял, что в любой момент какая-нибудь херня с неба спикирует и, при большом радиусе кругового портала, может проткнуть насквозь. Тогда, думаю, что ты поступишь правильно. Тогда ждем от тебя сову через 2 недели, сказал эльф. Меня грач, возмутился Егор. Да какая разница, улыбнулся Лариор. Привлеча к сбору исторических ценностей почтальонов, Егор очень сильно выиграл во времени, иначе бы провозился тут пару недель. Вернувшись домой, он сразу отправил монеты Сарму и фон Клейсту, а сумку закинул в пещеру с контейнером. Время его уже поджимало, и завтра он собирался отправиться к гномам Сатрума, которым обещал сделать вход в пещеру, как в фильме «Хоббит». Ему пришлось найти запись этого фильма и сделать снимки с экрана, чтоб можно было посматривать самому и показать Тарину. В этот раз с копьями на Егора никто не нападал, и поскольку Тарин сам прохаживался вдоль входа в пещеру. «Грач, здравствуй, будущий король гномов Сатрума, рад тебя видеть. Ты в этот раз прибыл раньше. Срочные дела заставляют внести коррективы в планы, а нарушать наши договоренности я не хочу. Рад, что ты дорожишь нашими отношениями», — улыбнулся гном. «Ты в этот раз без каравана», — констатировал очевидный гном. «Тебе срочно что-то нужно? Было бы хорошо, чтоб ты подвез своих продуктов». «Подвезу. У тебя тут дел не на один день, так что успею». «На, посмотри картинки. Такой фасад тебя устроит?» Егор показал фотографии из фильма с внешним видом дворца гномов Одинокой горы. «Да, вполне», — немногословно сказал Тарин. «Ну, что, тогда я начну? Наши воины мешать не будут. Пусть уйдут в пещеру на час или выйдут сюда. Мне нужно выровнять скалу». Подровняв скальный массив, Егор создал эфирную модель конечного результата и, стабилизировав ее как портал, приступил к работе. У него уже появился приличный опыт в скульптурных работах с определенным набором техник, и выверенными движениями он вырезал массивы камня и складывал их отдельно. Эти массивы понадобятся в будущем внутри и далеко не сегодня, и пусть это не Эребора Сатрум, но тут тоже все будет красиво. Объем работ был гигантский, но скальный массив позволял сделать тут только вдвое уменьшенную копию. Переводя дух, Егор решил проверить, справятся ли эфирные копии, если наделить их магией тверди. Создать 10 амулетов – дело недолгое, а далее инструктаж с фотографиями и, по готовой разметке, почтальоны включились в процесс созидания, а Егор начал обдумывать, есть ли у этих парней сознание и какие структуры позволяют им распределять между собой работы и, довольно творчески, совместно решать поставленные задачи. Какая-то эфирная структура управления и взаимодействия явно была, но как ее найти, что просмотреть и поставить на службу? Пока эфирные парни работали, он разложил на блоки заклинания почтальона и выискивал в нем этот интеллектуальный модуль, но найти не получалось. Тогда он начал искать блок, отвечающий за копирование поведения персонажа, и вот тут он нашел небольшой модуль, который считывает с мирового эфира характеристики. Вынеся отдельно этот модуль, Егор решил его протестировать, задавая вопросы, начиная с таблицы умножения и заканчивая известными и неизвестными ему заклинаниями, которые проверял тут же. Оторвался он от этого занятия часа через 3 и, назвав этот модуль Алиса, начал думать, как его можно будет использовать. Под руками был планшетник, на него Егор и установил это заклинание. Понятно, что интернета в этом мире не было, но заклинание подстроилось под машинный код и позволяло работать через браузер, отвечая на текстовые запросы. Егор не знал, понимал ли тот эльф, что придумал это заклинание и широту его возможностей, но это был настоящий подарок, который, к сожалению, нельзя давать всем. Раньше у него проскакивало желание собрать магический компьютер, но теперь в нем не было необходимости. Алиса, как устроена совершенная ментальная защита, текст пошаговой инструкции вышел на 4 листа и ее установка требовала сутки времени, поэтому текст был прочитан и запомнен. Алиса, как устроена лучшая защита от всех видов магических атак, текст длинный в четверть страницы отобразился на экране планшетника. Прочитав его трижды, Егор ощутил небывалую защищенность. Сколько раз он пропускал удары молнии, дважды и оба раза оказывался на грани жизни и смерти. «Тарин, я пойду за продуктами, а парни продолжат работу». «Ага», только и смог ответить гном, который с самого утра стоял на одном месте с открытым ртом, наблюдая за преобразованием скалы в монументальное сооружение. С продуктами в Туле было не очень, новый урожай еще не собран, а от старого уже мало что осталось. В обилии был только горох, фасоль, перловка, ячмень. Пришлось смотаться еще в три города, чтоб набрать более-менее нормальный объем продуктов и призадуматься, где можно найти в обилии продукты питания. С мясом проблем не было, поскольку в 5 параллельных мирах на просторах Америки блуждали огромные стада бизонов, а вот основные культуры, как рожь, греча, пшеница, овес, кукуруза, требовали приложения усилий. Значит, нужно открывать еще один параллельный мир и в черноземных областях устраивать базы, в которых будем выращивать урожай, на посевную и уборочную загонять туда механизаторов, и если с тракторами проблем нет, то комбайны нужны. Все эти задачи Егор внес себе в список дел и пригнал свою кибитку гномам под разгрузку. Трое из ларца одинаковых с лица, а в случае Егора 10, продвигались в выполнении задачи 7-мильными шагами. Это позволило ему самому погрузиться в целый ряд задач, по поиску большого перечня необходимых хозяйственных вопросов. Глава 11. В горах Сатрума дела Егора закончились за 3 дня, и получив оплату, он смог вернуться в баронство, в котором по-прежнему 1000 эфирных помощников превращала гору в каменные блоки. Ужаснувшись от объемов выполненной работы, Егор перебросил всю эту банду в параллельный мир, в котором они дружно начали валить лес, расчищая площади под поля для будущих посевов, а Егор привез пилорамы и станки и срочно занялся строительством цеха и фундаментами для домов. Искатели же начали пробовать себя в роли строителей и вполне неплохо справлялись. Егор спешил, потому что обещал эльфам принять участие в исследовании их пустоши, а времени оставалось все меньше и меньше. Напоследок он сделал временный загон для скота из каменных блоков и перебросил в него порталом пару десятков бизонов. Пора было отправляться к эльфам. Сколько ни предупреждал Егор, что наличие в экспедиции девушек и женщин нежелательно, но мага-биолога мужчину найти не смогли. Хорошо, что в группе было всего 4, за кем нужно было присматривать, при этом 2 из 4 были воинами, Дентил и Артрин, а 2 эльфами от науки, профессора Лейлран и Элдриэль. Профессора они по эльфийским меркам, а у людей и вовсе засветил науки, академиков потянули бы. И вся эта группа опекалась 2 привратниками, Егором и Лариором, которые в данный момент чувствовали себя не в своей тарелке, поскольку при изучении западной части пустоши магией не могли пользоваться все. Первая неделя экспедиции прошла условно нормально. Они побывали на всех крупных руинах южной, центральной и северной части пустоши, которые со слов Лейлрана относились к 3 разным человеческим государствам, и эльфов интересовали мало, а вот когда им оставалось исследовать развалины западной части, тут начались проблемы. Они вышли порталом у крупного города в северо-западной части пустоши и все потеряли магию. Точнее сказать, магическими предметами пользоваться могли, а вот сами творить заклинания, увы. Бластеры были у всех, и от крупных химер отбиваться получалось, а вот мелкие пауки, особенно по ночам, доставляли проблему, пока Егор не догадался приносить им жертву. В качестве жертвы он использовал любой низкоуровневый амулет, а все магические вещи, кроме сумок, прятали именно в сумке, сводя к минимуму магический фон. Ночевать пришлось на армейских ковриках, используя армейские спальники, и дежурить по 1,5 часа за ночь, следя, чтоб пауки не подбирались к спящим, и поглядывая в тепловизор по сторонам, благо, что все измененные животные светились в тепловом диапазоне. Написав вопрос Алисе, Егор получил ответ, что таким образом высшие маги могли защитить территории, что в принципе было и без подсказки понятно, но вот магия для этого использовалась своеобразная. Это была магия самопожертвования, и отменить ее действие можно было только такой же магией, причем только многократно увеличенным составом. То есть если собой пожертвовали 10 магов, то снятие могло запросить и сотню жизней, причем отданных добровольно, а если опираться на психологию, то среди захватчиков таких дураков не было, как и среди группы исследователей. Афишировать полученные результаты запроса Егор пока не стал, но и свалить по кратчайшему пути на территории человеческих государств не мог. Тут были земли древних эльфов, и остроухие намеревались тщательно покопаться в этих руинах. Экспедиция грозила сильно затянуться, но выхода не было. Промелькнула мысль, что можно на резиновой лодке отплыть от берега и там портал сможет работать, но испытывать эту идею, не зная, какими химерами защитили себя с моря хозяева этих земель, Егор не хотел. Заход в город начинался с предложения Лариора. «Есть предложение», — сказал Лариор. «Делаем коробочку, в центре наука, бойцы фронт, привратники тыл. Контроль неба возложим на профессора Лейлрона, а наша очаровательная Элдриэль, при необходимости, поделится обоймами от своего бластера», — улыбнулся эльф. «Тоже люблю стрелять», — фыркнула мага-биолог. «Как и любой мага», — биолог пошутил Лариор, намекая на любовь профессора к препарированию, из-за которого, 5 дней назад, им пришлось дополнительно несколько часов отстреливаться в окружении монстров. Хорошо, что тогда это был кот размером с рысь, а не динозавр. И вот тогда Элдриэль умудрялась и стрелять, и препарировать. Кот действительно был интересен, поскольку мяукал как домашний, и при атаке покрывался стальными шипами в палец длиной. Ну и как женщине-эльфе пройти мимо такой кисы? Она и не прошла, вот только стрелять точно не могла. Руки были скользкие от крови, и один заряд чуть не попал Лариору в пятую точку. Сейчас же дорога домой была отсечена, и лишних боеприпасов не было, а брали с собой эльфы всего по 10 запасных обоим на день. «Лариор, у меня в сумке оружие в избытке», — вставил реплику Егор. «Ты молчал? До этого момента нужды не было. Что у нас есть?» «Полсотни штурмовых винтовок с кучей обоим. Доставай, пока тараканы не набежали», — попросил эльф. Егор достал эльфийское оружие, взятое в фрегате на Антипле. «Откуда у тебя наши стволы?» «С Антиплы, на фрегате взял». «Что еще взял?» Лариор явно сердился. «Комбинезоны, планшетники, гранаты». «Ты промышленный шпион», — прозвучало обвинение. «Успокойся. Мы не производим и не копаемся в ваших разработках. Есть и более подходящие для нас образцы. А ваши так лежит, на всякий случай. Ты хочешь сказать, что есть техника лучше нашей?» — удивился эльф. «Конечно, есть достойная техника и оружие и у других разумных видов. Мальчики, не время выяснять, у кого игрушки совершеннее, у нас пара драконов», — проговорил Элдриэль, припадая глазом к объективу фотоаппарата.